Глава 8. Горе. Это не другая эмоция, это более острая форма грусти, максимальная. Это тоже про боль. Есть еще депрессивное состояние. Это также мощно и разрушительно, как горе, но его можно прожить, трансформировать, а горе не уходит. Не путай депрессивное состояние и депрессию. Это схожие понятия, но разные. Депрессия — это стойкое и длительное состояние, перешедшее в клиническое заболевание, и лечится оно препаратами у психиатра. А депрессивное состояние — это то, о чем мы обычно походе говорим: «У меня депрессия». Когда мне долгое время плохо, нет сил, фоном печаль, разочарование, ничего не хочется, такое состояние мы с тобой прорабатываем кусками. Печаль отдельно, потом разочарование, потом еще то, что всплывет. Я вывожу горе в отдельную главу, потому что печаль — это то, что проходит, она конечна. А вот горе — это неисчерпаемая форма грусти. С горем, если оно случилось, придется взаимодействовать и прорабатывать его регулярно. Как препараты, которые человеку выписывают пожизненно от хронических заболеваний, так и проработка горя — это пожизненная работа с собой. Зачем тогда это прорабатывать, если оно не уйдет? Закономерно спросишь ты. Отвечаю. Потому что если его не прочищать, оно будет фонить постоянно, непрерывно, и тем самым будет влиять на твой образ жизни, на выборы, которые ты будешь совершать. И самое главное, если его не промывать, оно в какой-то момент забетонирует в твоем сознании запрет быть счастливым. А это реально опасно. Регулярный же контакт с горем дает возможность его не отрицать, не копить, а сдаваться ему время от времени, высвобождать эту боль и возвращаться ко всей остальной жизни с новой радостью. И, что немаловажно, с благодарностью за то, что эта жизнь есть, и в ней есть чему порадоваться. Функции эмоции. Помочь принять сменившиеся обстоятельства. Когда возникает? Утрата, которую невозможно восполнить. Когда умирает любимый человек. Когда человек становится калекой, инвалидом. Когда разрушены город и дом, в котором человек жил. Война — это тоже горе. Когда отнято все, что ты имел. Когда отнято что-то, кто-то смыслообразующий. Когда женщине вырезают детородные органы — это горе. Кастрация — горе. Когда человеку ставят диагноз бесплодие, рак, шизофрения, болезнь Альцгеймера, когда возникают любые тяжелые и неизлечимые заболевания — это горе для больного и любящих его людей. Убить человека или быть виновным в его гибели — это горе. Тюрьма — это горе. Как распознать? Распознать их можно по самим обстоятельствам, описанным ранее, и по интенсивности переживания. Это очень сильно. Это огромной разрушительной мощи чувства. Оно накрывает безнадегой. Оно придавливает безысходностью. Оно тащит за собой хвост бессилия и невыносимости. Проживать его будем соответствующим образом. Оно не может закончиться, да, но оно может отпустить, оставшись фоновой печалью. Не цунами, но волны. Это те самые случаи, когда мы начинаем верить в Бога, молиться и призывать высшие силы спасти нас. Ощущение поведения. Сдохнуть. Очень хочется сдохнуть. Тело давит к земле, либо нет сил, либо паника. Ничего конкретного делать не хочется. Хочется орать, бежать неведомо куда. Нестерпимо хочется это изменить, отменить, повернуть время вспять, не верить, доказать, что это неправда, проснуться от кошмарного сна. В теле часто отражается на дыхании, его не хватает, невозможно вдохнуть полной грудью, перехватывает дыхание, оно становится прерывистым. В голове от перегруза невыносимости может быть туман, мысли путаются, либо мысли орут «нет, нет, нет, пожалуйста, нет!» Давит, либо распирает грудь и солнечное сплетение. Ощущение, что «я это не вывезу». Это кромешный ад. Примеры проживания. Сдохнуть. Очень полезно прожить, что ты сдох от разорвавшей тебя невыносимости. Когда мы с клиентками прорабатываем аборты, в особенности те, которые они сделали против своего желания, под чьим-то давлением, они ревут в голос на весь кабинет, так что у моих соседей стынет кровь в венах. Тут необходимо плакать. Молить о пощаде всех святых, кричать, выть, рычать, умирать, лежа на полу. Практика. Так как горе — это печаль плюс безысходность, плюс бессилие, плюс, может быть, паника, то проживать тут будем все. Можно поочередно, представляешь, как бьешься в панике, потом проваливаешься в бессилие через полное расслабление тела и проживание невозможности пошевелиться. Чередовать все это с проговариванием «Как больно! Как же больно! Господи, как больно! Мне очень больно!» и погружаться в днище, где безысходность. Ей нужно просто сдаваться, просто ее ощутить от края до края. Эти эмоции проживаются через минимальные действия и через капитуляцию. Бездействие, полную сдачу. Нота Бене. Уединенное пространство. Достаточное количество времени. Не менее часа, чтобы было время на нырнуть и на вынырнуть. Техника безопасности. Если состояние горя настолько невыносимо для тебя, что ты боишься, что физически умрешь, погрузившись в него, хотя это, конечно же, является иллюзией ума, психологической защитой, то не ходи, пожалуйста, в эту практику. Клинические психиатрические заболевания также являются противопоказанием к самостоятельному погружению в эту практику. Если у тебя есть суицидальные приступы, эта практика тебе не подходит. Делая ее, ты можешь сидеть, лежать, но не ходить. Поехали. Медитация номер 13. Сядь удобно и закрой глаза. Внимание направь внутрь. Несколько циклов дыхания потрать на то, чтобы собрать свое внимание вверху живота, между солнечным сплетением и пупком. Вдох, выдох. Вспомни о наблюдателе. И пускай этот кусочек твоего внимания сейчас смотрит со стороны, как ты делаешь практику, и помнит, что это практика, и она целительна для тебя. Вдох, выдох. С каждым выдохом твое внимание все острее и все сильнее фокусируется в этой области. Наблюдатель тоже с тобой. Переместись своим вниманием в него, увидь со стороны, как ты сидишь с закрытыми глазами, дышишь и настраиваешься на практику. Вернись вниманием в себя, в верхнюю область живота. Находясь в этой зоне, вспомни, пожалуйста, ситуацию, обстоятельства, с которым ты хочешь сейчас поработать. Вспомни все детали и нюансы, которые триггерят это чувство. Людей, события, слова, факты. Если твое внимание ускользает в попытке защитить тебя от боли, которая кажется невывозимой, если не хочет пускать тебя в ситуацию, которая пугает объемом боли, переместись, пожалуйста, вниманием в наблюдателя. Посмотри со стороны на себя, делающего практику. Положи, пожалуйста, правую ладонь на грудь и скажи: «Я делаю практику для того, чтобы помочь себе. Это безопасно для меня». Закрепи наблюдателя и вернись вниманием в свое тело и к созерцанию ситуации, с которой мы сейчас работаем. Теперь заметь, где именно в твоем теле происходит реакция, в какой части тела прямо сейчас возникают самые сильные телесные ощущения. Направь свое внимание туда. Погружайся в самый эпицентр этого ощущения, в тело, словно при помощи микроскопа. Увеличивай это ощущение, проникни вглубь него, на его молекулярный уровень. Находясь своим вниманием там, увидь, услышь, чего эта эмоция хочет. Плакать, кричать, метаться в панике. Какие именно действия ей хочется совершать. Если ты можешь прямо сейчас плакать, плачь. Если это безысходность или бессилие, сдавайся. Дай им себя победить, поглотить, как капитулирующий город сдается противнику. Вся сдержанная энергия в этом месте тела высвобождается, выходит наружу из этого места в теле, через твои слезы, реализуется через те картинки, что тебе сейчас рисует воображение.

Постскриптум. Эта практика может занимать больше времени, чем предыдущие, так как горе — тугоплавкий металл. Его выгружать порой дольше. Но может получиться и быстро. В общем, не парься о времени, бери столько, сколько требуется. Наблюдатель и ресурсирование в любом случае должны быть в финале. Не обрывай практику без ресурсирования, если прозвенел таймер или тебе совсем пора бежать. Потрать на них минимальное время, но сделай их. Это система безопасности. Личные примеры. Одна моя клиентка, у которой ребенок-инвалид, рыдала с криком в подушку в несколько подходов в наш первый раз. Далее, уже работая самостоятельно дома, в те минуты, когда ее накрывала, она справлялась с приступом за 10-15 минут. После этого пришло принятие и понимание того, что инвалидность — это трагедия, но он жив, и они любят друг друга, а это счастье. После слез и тряски в теле она сидела расслабленная у меня на диване, улыбалась и тихо плакала от благодарности, что у нее вообще есть ребенок, он такой любимый и такой умный. Другая клиентка, с которой прорабатывали горе по умершему мужу, проживала, что умирает вместе с ним, что ее закапывают заживо вместе с ним, что она гниет в земле. А потом ее вдруг словно перещелкнуло. «Блядь, я же не умерла, я же живая, а живу так, как будто умерла. Я хочу жить! Сука, как же хочется жить!» Вот такой экспрессивный выплеск энергии случился, высвободившись из капсулы горя. Да, она все еще его любит и скучает, но теперь ей хочется жить. Вернулась радость жизни. Мы высвободили радость жизни из плена горя. Красотень!